птичку?» Открыв рот, удивленно переспросила я, только сев за стол рядом с Томом, а ко мне подплыла тарелка с оладьями и чашка с горячим кофе. «Спасибо, Тесса, но у нас же есть Веснушка, тебе не кажется, что нам пока хватит? Но ты мне вчера обещала». Сразу надув губу, законючила она: «Мы же отпустили ту птичку, и ты сказала, что мы купим другую, или жабу, или кошку. Мама, давай купим кошку, только не такую злую, как соседская, а добрую, которая не будет ловить птичек. Честное слово, я сама буду за ней ухаживать и научу хорошим манерам». «Нет, господи, только не кошку», — с отчаянием протянула я про себя, сделав глоток кофе. «Меня и дома почти не бывает, кто за ней будет смотреть?» «Том!» — воскликнула Тесса и жалостливо уставилась на него, готовая расплакаться в любой момент. «Ты же сам слышал вчера, что мама обещала». Я тоже уже чуть не плача посмотрела на Тома, и он скривился и попеременно переводил взгляд то на меня, то на нее. Наконец, он тяжело вздохнул и сказал: «Кейт, договор дороже денег. Ты обещала. И ты, Брут!» С отчаянием воскликнула я, а Тесса довольно захлопала в ладоши. «Ладно, я позавтракаю, переоденусь, и мы зайдем в волшебный зверинец и посмотрим, кто там есть. Но сначала кое-кому стоит прибраться в своей комнате». Только я строго посмотрела на дочь, как она пулей выскочила из кухни, а я тем временем накинулась на Тома. «Какая кошка, ты в своем уме? Кто ее кормить будет, если я все время на работе? А Тесса у Моргана, а у него, кстати говоря, аллергия на шерсть. Кейт, если ты не хотела покупать Тессе кошку, то не надо было вчера предлагать», — дипломатично заявил он, хлебнув чай из своей чашки. «Никто тебя за язык не тянул. И кстати, а ты знала, что в Древнем Египте кошки считались проводниками в мир мертвых? Может, вы с ней еще найдете общий язык?» «Заткнись», — буркнула я, а Том чуть не подавился чаем от смеха. Выходные в кругу семьи буквально пролетели, и без покупок, конечно, не обошлось, я же обещала. Но все оказалось далеко не так плачевно, как могло показаться на первый взгляд. «Как дела, Кейт? Как прошли выходные?» — весело поинтересовалась Тина, когда почти все целители, за исключением Аба, собрались в целительской в начале рабочего дня. Но не успела я и рта открыть, как к нам ворвался и наш начальник. «Вот и где черти носит этого Гампа. То безвылазно ошивается у нас, будто здесь медом намазано, а то днем с огнем его не сыскать. Кейт, и где твой любимый дядюшка?» «Понятия не имею», — хмыкнула я, немного ошалев от его грозного настроения, и это в самом начале недели. «А чем он тебе не угодил, позволь спросить? Он вчера дежурил и положил к нам непрофильного больного. Я его только что смотрел, нет там никакого проклятия. Вот, отравления ядами там тоже нет», — раздался голос Дерека, и Аб тут же зло на него посмотрел. «А другие главы отделения его бы точно не взяли, так что он по вашей части». Мы с Тиной переглянулись, потому как Дерек и Аб частенько ругались по поводу больных и дежурств, и это стало настолько привычным, что даже обращать на это внимание не хотелось. И прежде чем Аб выплеснул все накопленное негодование, я усмехнулась и сказала Тине: «А у нас в семье случилось пополнение». В целительской мигом воцарилась идеальная тишина, и все уставились на меня, выпучив глаза. И я, обведя взглядом коллег, добавила: «Мы в субботу купили рыбок». «Что, Кейт?» — звонко рассмеялась Тина, а за ней и все остальные, включая Аба и Дерка, который скрестил руки на груди и выразительно на меня посмотрел. «А что такого?» — с улыбкой спросила я, выдохнув про себя, что теперь уже точно никто не будет ругаться. Тесса от них без ума, они когда плавают, чешуя меняет цвет сама по себе. Такая красота. Правда, едят эти прожоры как не в себя, но корма в магазине было достаточно, купим еще. «А вы о чем подумали?» Теперь была очередь Аба красноречиво смотреть на меня, но я только закатила глаза, встала из-за стола и подошла к выходу. «Слушай, Дерек, мы можем поговорить?» «Кейт, я еще не договорил с твоим дядюшкой», — хохотнув, возразил Аб, но было видно, что грозовые тучи сменились ярким солнцем. «Этот больной теперь мой», — перебила я, улыбнувшись Дереку. «Я беру его, Аб, посмотрю и решу, что с ним делать. Тебе не придется за него отвечать и лечить, не переживай». «Дерек, конечно, Кейт, пойдем поговорим», — улыбнулся он в ответ и приоткрыл передо мной дверь. «И поздравляю с пополнением. Мне угрожали кошкой, чтоб ты понимал», — воскликнула я, а за нашими спинами раздалась вторая волна смеха. Слава богу, что рыбки в волшебном зверинце оказались ближе ко входу, чем котята. «Понятия не имею, Что бы я с ней делала? У Моргана аллергия на шерсть, а у меня есть кот, мы с ним отлично ладим», — усмехнулся Дерек, но когда мы пришли в его лабораторию, и он запечатал за нами дверь, улыбка тут же стерлась с моего лица, и Дерек обеспокоенно спросил: «Что случилось, Кейт? У Тессы есть дар», но он с недоумением посмотрел на меня, и я добавила: «Тесса некромант, Дерек. В пятницу она нашла на чердаке синицу, которую только придушил соседский кот, и она смогла воскресить ее. Поэтому мы и купили рыбок. Она из-за этой синицы ревела весь вечер, а я не могла позволить оставить ее у нас. Дерек, что мне делать?» «Я не знаю, Кейт», — впав в некоторое состояние ступора, ответил Дерек и сел на стул рядом со мной. «Кто еще об этом знает? Том и Морган. Это случилось прямо на наших глазах. И я рассказала Кэс про наше фамильное древо, но про Тессу она не знает. Это случилось как раз, когда я пришла от Доусонов. Кейт», — тут же вздохнул Дерек, но я воскликнула: «Кэс мне как сестра. Мы с ней прошли огонь и воду, я доверяю ей как себе. И Ник раньше преподавал Зати, я думала, что он сможет помочь мне. Ладно, но больше никому не говори, люди». «Кейт, люди не зря не любили Бёрков, и как видишь, уже поколений пять среди них не было некромантов, а дурная слава осталась. На Тессе это тоже может отразиться, если кто-то узнает. А ты?» «Я не знаю», — с отчаянием выдавила я. «Дерек, я правда не знаю. А что по этому поводу думает Том? Он считает, что лучше на время запечатать силу Тессы, чтобы она не смогла ничего натворить. Но он пока не знает, как это сделать. Мы решили, что я на этой неделе перенесу к нему книги из своего сейфа, а потом мы как следует изучим их, чтобы понять, как можно, что вообще можно сделать, и что делать не нужно. Кейт, я не думаю, что это хорошая идея, давать тому доступ к твоим книгам», — сморщившись от неприязни, заметил Дерек. «Но он единственный знает эту область. Дерек, пойми меня правильно, но это касается Тессы, и мне без помощи Тома не разобраться в семейном даре. Тесса и его дочь тоже, и он не причинит ей вреда, он не посмеет этого сделать. Да и тем более, Том сам сказал мне в пятницу, что некромантия его не интересует, и его доводы были убедительны». «Его доводы всегда убедительны, Кейт», — вздохнул он. «Но это не значит, что ему стоит верить. У меня нет выбора, Дерек», — прошептала я, осознав, что попала в еще одну мышеловку. «Только Том смог так глубоко изучить темные искусства, и только он сможет придумать, как с ними бороться в случае с Тессой. Я не могу жертвовать ей, пойми меня. Тогда постарайся вернуть все книги обратно в свой сейф, когда вы найдете ответ», — проговорил Дерек, сжав мою руку в своей ладони, а я тяжело выдохнула и положила голову ему на плечо. «Этим книгам лучше храниться под замком глубоко в подземелье, а не в домашней библиотеке человека, который может попасть под их искушение. Том не некромант», — попыталась возразить я, но Дерек перебил меня. «Но это не значит, что он не сможет воспользоваться этими книгами. Лучше не рисковать и, Кейт, ты же знаешь, да, что бесследно такие вещи не проходят. Если ты попытаешься воспользоваться своей силой, то это отразится на тебе рано или поздно. Темные искусства калечат душу, и их не зря недолюбливают. Ты никогда не замечала в глазах Тома красный отблеск?» Я медленно покачала головой в стороны, а Дерек снова вздохнул. «Присмотрись повнимательнее и заметишь. Он уже давно искалечил душу темной магией, и это начинает проявляться на внешности. Будь осторожна», — я кивнула в ответ, а он приобнял меня и прошептал: «Это все, о чем ты хотела поговорить со мной». «Да спасибо, Дерек», — протянула я, встав со стула. «Без тебя я бы уже не знаю, что со мной было бы». Дерек улыбнулся мне, а затем резко притянул к себе за руку и легко поцеловал в губы, и я также нежно ответила ему: «Держи меня в курсе, ладно? Я тоже переживаю за Тессу и за тебя». «Конечно», — пообещала я и выскользнула из полутемной лаборатории на свет Божий. Как и планировалось, мы с Томом в течение недели перетаскали все книги к нему в кабинет, потому что хранить подобную дрянь в своей квартире я наотрез отказывалась, а он был даже рад подобному предложению. И понятно, впрочем, почему. Морган в эти дни буквально глаз не спускал с Тессы, особенно когда я объяснила ему, что к чему, а мы тем временем окунулись с головой в древние фолианты, которые порой рассыпались прямо в руках, и никакое репаро уже не помогало. Мне было неприятно копаться во всем этом, но я, стиснув зубы, читала те книги, что могла прочесть, а которые не могла, читал Том и переводил мне. «Темная пещера — нет, подземелье — тюрьма, чугунные решетки, закрывавшие небольшие камерки, в которых гнили тела и лежали скелеты с кусками гнили на костях. Было темно, но передо мной горел огонек, и я смогла осмотреться. Вдруг огонек подплыл к одной из стен, и я аккуратно подошла туда. Передо мной была массивная дверь, обитая железом, и огонек ловко юркнул сквозь нее, оставив меня в кромешной тьме. Испугавшись, я дернула ручку, и дверь со скрипом открылась. Такая же пещера, каменный зал, но уже без камер по бокам. На стенах висели худые белоснежные тела истощенных мужчин и женщин, прикованных цепями к стене. Я поежилась от их вида, а огонек тем временем поплыл к небольшому кабинету напротив тел, и я побежала за ним. Котлы, шкафы с книгами и стол, заваленный всякой всячиной. На нем была гора свитков, какие-то сушеные травы, камни, черепа, такие же ветхие книги, как и у меня в сейфе. Я с любопытством коснулась одного свитка, чтобы посмотреть, что там, а огонек завис над самым потолком, осветив всю комнату целиком. И только я попыталась раскрыть свиток, как меня кто-то схватил за руку. Вздрогнув от неожиданности, я уставилась на высушенную мумию пожилого мужчины с гривой черных волос, который сидел за столом, крепко держа меня за руку. Мертвец посмотрел на меня пустыми черными глазами и вдруг улыбнулся, обнажив беззубый рот, и у меня из груди вырвался крик. «Кейт, что с тобой?» Сквозь сон донесся до меня голос Тома, и я с трудом разлепила глаза. «Будешь чай?» Придя в себя, я поняла, что сидела за столом Тома в его кабинете, весь стол был завален книгами и свитками, а сам Том стоял посреди комнаты с подносом в руках, на котором было две чашки и вазочка с печеньем. «Неужели ты заснула?» — усмехнулся он, взмахнув рукой, отчего все открытые книги закрылись и собрались в аккуратную стопку, а свитки поплыли в шкаф неподалеку. Том поставил поднос на стол передо мной, сам сел напротив и взял одну из чашек. «Кейт, меня не было 15 минут, а ты уже спишь сидя. Мне с каждым разом все больше и больше не нравится, что ты дежуришь по ночам в больнице. А сегодня еще собрание, ты не забыла?» «Я помню», — выдавила я, взяв в руки свою чашку. «Но я такой же работник, как и все остальные, и дежурю не чаще других. Может, отпустишь меня сегодня домой, глаза слипаются, а может, ты просто перестанешь сутками пропадать в больнице, и тебя не будет клонить в сон на ходу?» Язвительно парировал он, и я, сделав глоток крепкого чая, выдохнула. «Ладно, проехали, сочувствия от тебя точно не дождешься. Спасибо за чай». «Ни за что», — Кейт, — усмехнулся Том, а после задумчиво присмотрелся ко мне и спросил. «Тебе снятся кошмары?» Я поджала губы в ответ, а после поставила чашку на стол и взяла в руки печенье, а он еще пристальнее вгляделся в мое лицо. «Кейт, я же рассказал тебе про свои, хотя это было непросто. Никто больше не знает про это, только ты. Ты рассказал, чтобы разжалобить меня и остаться в моей кровати», — буркнула я. «Не буду отрицать корыстных мотивов», — с усмешкой заметил Том, тоже откусив печенье. «Но факта это не отменяет. Мне действительно снятся кошмары, когда тебя нет рядом со мной. А тебе?» Какое-то время я смотрела на вазочку с печеньем, словно собираясь с мыслями, которые еле шевелились после внезапного сна, а после сделала глоток чая и тихо сказала. «Иногда мне снится смерть Нэша и твоя Ингрид. Причем вне зависимости от того, рядом ты или нет. А когда ты слишком крепко обнимаешь меня во сне, мне снится, как меня душат дьявольские силки». «А что снилось сейчас?» — задумчиво спросил Том, и я перевела взгляд на него и вдруг действительно заметила в его глазах мимолетный красный отблеск, как будто на секунду вспыхнули потухшие угли. Я впервые обратила на это внимание. «А сейчас», — сглотнув, проговорила я и снова отпила чай, — «мне снилось, что я в каком-то подвале или тюрьме, за решетками гнили трупы, а в другой комнате они же висели на стенах, нетронутые, с белоснежной кожей. Там еще был кабинет, и внутри за столом сидела мумия мужчины. Он схватил меня за руку, когда я хотела открыть один из свитков, и я проснулась». После моих слов повисла гнетущая тишина. Мы неспешно пили чай, а когда чашки опустили, Том очень тихо протянул. «Знаешь, Кейт, мне на ум приходит только одно место, где, по слухам, в подвалах гнили бы трупы и могла сидеть мумия. Но дом же сгорел». Тут же оживилась я, догадавшись, что Том намекал на поместье Бёрков. «Думаешь, адское пламя оставило что-то целым? Судя по фотографии в газете, фундамент дома остался», — ответил он, взяв в руки одну из верхних книг и открыв ее. «И вполне возможно, что подвалы могли уцелеть. Хочешь сказать, что это не сон, а видение? Том в ответ изогнул бровь, не говоря ни да ни нет, а я воскликнула. Но почему мне раньше не снилось ничего подобного? Почему это все всплыло только сейчас? Кто знает, Кейт? Он пожал плечами и опустил взгляд в открытую книгу. Может быть, все связано с тем, что когда ты приняла наследство, в тебе начал просыпаться фамильный дар. А может, дело в том, что ты уже неделю копаешься со мной не в самой чистой магии, и это как-то повлияло на тебя. Все-таки мы не книжки для детей изучаем, а может, Оридион Берг оставил завет, помнишь, я вчера читал тебе, тебе почти 25 с его смерти или рождения вполне могло пройти 100 лет или другое нужное число, а ты пока единственная совершеннолетняя наследница Берков, способная вернуть его с того света, и он пытается намекнуть тебе об этом. Женщины отлично понимают намеки, в отличие от мужчин. Я не буду воскрешать его, категорично заявила я, а Том слегка наклонил голову на бок и еще более задумчиво посмотрел на меня. Если ритуал завета был совершен, то это уже не тебе решать, Кейт, и ты это знаешь, у тебя нет, у меня нет выбора, я знаю, горько выдохнула я. Я обязательно попрошу Дерека покопаться в семейном архиве и узнать побольше про Оридиона Берка, и сколько лет прошло с момента его рождения и смерти. Но как нам это поможет оградить Тессу? Я не знаю, честно ответил он, а мной овладело отчаяние, что все усилия оказались тщетными. Кейт, здесь столько ритуалов малоосуществимых в современное время, но про родомагию совсем маленький отрывок, помнишь, я тебе зачитывал еще на собрании, никого, видимо, кроме нас, не беспокоила проблема использования дара маленькими наследниками, вряд ли кто-то из Берков видел в этом что-то ужасное. Наверное, стоит посмотреть в других местах, посидим здесь или пойдем вниз. Стрелки массивных напольных часов за спиной Тома указывали без 15:07, и собрание действительно должно было скоро начаться. Но сидеть внизу среди малоприятных людей было удовольствием сомнительным, тем более что все теперь были в курсе, что я почти официальная невеста Темного Лорда, да еще и некромант, и ловить на себе косые полные любопытства взгляды до начала собрания очень не хотелось. «Посидим 10 минут и пойдем», — выдохнула я, откинувшись на спинку мягкого стула. «Кейт, ты опять уснешь», — со смехом возмутился Том, но я вымученно посмотрела на него в ответ. «Потому что я не спала целую ночь, к нам поступило аж 5 человек, и все тяжелые. Вот надо же людям проводить свои эксперименты в лабораториях ночью. У тебя целый сейф, набитый золотом, да и я от помощи тебе никогда не отказывался, наоборот, активно предлагал ее тебе, нет нужды пропадать в больнице и тратить на других людей свое время и здоровье, это исключительно твоя инициатива, безразлично, даже холодно проговорил он, щелкнув пальцами, отчего поднос с печеньем и пустые чашки растворились в воздухе. Но хочешь посидеть здесь, сиди, только не засыпай. От Тома на самом деле вдруг повеяло холодом, да и тишина вокруг стала давить, а тихое тиканье часов отдавать звоном в ушах, и перспектива попасть под косые взгляды мигом стала не такой уж и противной, все равно мне было их не избежать. «Ладно, пошли», — буркнула я, нехотя встав со своего уютного стула. «Быстрее начнем, быстрее закончим, и я пойду спать». «Я бы так не сказал», — хмыкнул Том, тоже поднявшись на ноги и оценивающе посмотрев на меня, но я, зевнув, максимально быстрым шагом направилась к выходу из кабинета. Внизу действительно уже почти все были на своих местах, опаздывали всего 2 или 3 человека, и даже Элеонора сидела за столом и с надеждой взглянула на Тома. Но мне было совершенно не до их игр, хотелось одного, сесть уже за стол и незаметно задремать, все равно я редко принимала участие в обсуждениях. Целитель Лейн, не успела я подойти к своему месту напротив Дерка, как меня окрикнул знакомый голос, и я заспанными глазами уставилась на Сигнуса Блэка. «Целитель Лейн, это вам, спасибо вам большое, зелье помогло, а вчера Беллатриса встала с кровати, ей уже намного лучше». Сигнус протянул мне пышный букет из различных цветов, и я с опаской взяла его в руки, никак не ожидая, что кто-то в доме Тома мог подарить мне цветы. «Спасибо, не стоило, я же ничего не сделала, просто посмотрела. Но вы же сказали, что это кое-что надо делать тоже. Благодаря вашим советам ни Андромеда, ни Цесси не заболели, и Белла встала на ноги, у меня сестра в детстве умерла от кори, и я очень боялся за дочерей. Если нужно, я заплачу вам за консультацию, только скажите». «Нет, нет, цветов будет достаточно», тут же отмахнулась я, а затем с тревогой посмотрела на Тома, ведь другой мужчина дарил мне цветы прямо у него на глазах, и я даже засомневалась, имею ли право принять их. Сигнус тоже повернулся и посмотрел на своего господина, и по его лицу мигом стало заметно, что он осознал щекотливость ситуации, и его благородный порыв могли истолковать совсем иначе. Но Том демонстративно закатил глаза и сел во главе стола, а я выдохнула. «Спасибо», — улыбнулась Сигнусу и села на свое место. «Нет, все-таки как приятно получать цветы, этакий маленький жест внимания. Причем получать неожиданно, вот так, когда человек просто хочет выразить свою благодарность без какого-то двойного дна. И пусть я откровенно презирала то, чем занимался Том и его слуги, но оказывается, среди них тоже есть люди. Среди его слуг есть люди, которых дома ждут жена и дети, и они искренне переживают за судьбу своих детей точно так же, как я переживала за Тессу. И Том тоже переживал за свою дочь, пытался найти выход из непростой ситуации, хотя судьба других детей, особенно малорожденных, его нисколько не волновала. Я никак не могла понять, как же в нем умещался заботливый отец, который с неподдельным энтузиазмом выбирал в выходные с Тессой рыбок покрасивее, и жестокий тиран, готовый убивать людей только за то, что они родились не в той семье. Эта его двойственность характера рвала на части. Дерек, заметив, с какой неприкрытой радостью я наслаждалась ароматом своего букета, тепло улыбнулся, и я не смогла сдержать ответную улыбку. И тому даже пришлось негромко кашлянуть, чтобы отвлечь нас от немого диалога и обратить внимание на себя. Где-то глубоко в доме напольные часы отсчитали ровно 7, последний человек сел за стол, и началось очередное обсуждение. Опять министерские дела, судя по всему, грюмы ушли в подполье и готовили саботаж предстоящих выборов. Видимо, они уже догадались, что дело было нечисто, и Том отдавал четкие приказы, как можно было подавить только начавшееся сопротивление. Его паутина к тому времени была настолько большой, что я не сомневалась, что маленькие насекомые точно попадут в нее и будут съедены. Целитель Лейн, только что поступил экстренный пациент, вдруг раздался у меня над ухом чей-то шепот, и я промычала: «Да, я сейчас иду», не вполне понимая, где вообще находилась. Беспокойный сон опять настиг меня врасплох, и я, зажмурив глаза, попыталась разлепить их и встать с дивана, на котором обычно спала по ночам в Мунго. Но спустя всего несколько секунд поняла, что вместо дивана сплю на чьем-то плече, а вокруг светит предзакатное солнце. Выпрямившись, я растерянно уставилась на не менее растерянного Гедеона Розье, своего соседа, на плече которого благополучно заснула, а сзади нас стоял Том и, скрестив руки на груди, красноречиво смотрел на меня. «Не думаю, что миссис Розье обрадуется, увидев на пиджаке мужа чужой женский волос», — заметил Том, а я отстранилась от Розье и смущенно сказала: «Прошу прощения, я не специально», а затем повернулась к тому: «Тогда я, пожалуй, пересяду и буду развращать своего любимого дядюшку, он еще не женат. Дерек, уже столько времени прошло с вашей помолвки с Хелен, когда ты собираешься жениться?» Усмехнувшись моим словам, проговорил Том, и Дерек чуть приподнял уголки рта моему заспанному виду и дипломатично сказал: «Мы все никак не можем определиться с датой, милорд. Хм, интересно. А кстати, Дерек, почему такая хрупкая девушка, как Кейт, дежурила в ночь и возилась с 5 пострадавшими в одиночку? Как ты мог допустить такое?» Кейт, как обычно, дежурила сегодня, никто не знал, что случится авария. К нам редко когда поступают ночью тяжелые пациенты, и целителям обычно удается отдохнуть. Сегодня буду дежурить я, и у Кейт нет необходимости не спать вторую ночь подряд. Ты же не собиралась? Я отрицательно покачала головой, потому что пациенты, конечно, были тяжелыми, но мои коллеги лучше меня знали, что делать в подобных случаях, в отличие от отравления Крауча. О том едва слышно хмыкнул и обратился к Малфою: «Абраксас, а что это вообще за авария? Насколько я понял, она случилась в отделе тайн?» «Все верно, милорд», — подтвердил Малфой. «Сегодня ночью проводился эксперимент с каким-то прибором, но он взорвался, 2 невыразимцев погибли на месте, 5 были сильно покалечены. Портрет Финиаса Блэка сообщил нам о подозрительном шуме на нижних этажах министерства, и мы смогли вовремя спасти остальных». «А Роули?» Том быстро задал следующий вопрос, но Малфой растерянно посмотрел на меня, и я ответила: «Он на грани. Действительно, среди пострадавших сегодня ночью ко мне доставили и одного из пожирателей, Найджелуса Роули, которому досталось больше всех остальных. И по короткому вопросу Тома можно было почувствовать, что за судьбу Роули тот все-таки переживал. «Дерек, я хочу, чтобы Роули выжил», в подтверждение моим мыслям, отдал приказ Том. «Конечно, у нас теперь есть ХМ-человек, который может при определенных условиях вернуть человека с того света, но не хотелось бы лишний раз прибегать к услугам целителя Лейн, ей и так сегодня досталось. Я сделаю все возможное, милорд», почтительно ответил Дерек, а я поджала губы и выразительно уставилась на Тома. «Кейт, ты только посмотри, твои чудесные цветы скоро начнут вять, их надо поставить в воду», усмехнувшись, заметил он и легко щелкнул пальцами. Рядом тут же материализовался домашний эльф в грязной наволочке вместо одежды, и Том, не глядя на него, властно приказал: «Вилли, проводи леди и найди подходящую вазу для цветов». Зевнув, я теперь уже с недоумением посмотрела на Тома, потому как можно было просто отдать цветы эльфу, но ехидная улыбка на красивых губах стала только шире. «Тебе стоит развеяться, Кейт, а то опять уснешь на плече Гедеона, а я так не хочу, чтобы замечательный чистокровный союз распался из-за взбалмошной тебя». «Конечно, милорд», поднявшись на ноги, выдохнула я и, перехватив букет, поплелась за Вилли прочь из столовой. К удивлению, меня привели в спальню Тома на четвертом этаже. Было трудно бороться с искушением плюхнуться на мягкую кровать и тут же заснуть, поэтому я замерла посреди комнаты, а спустя полминуты домовик протянул мне вазу с водой. «Спасибо», поблагодарила я и, поместив букет в воду, поставила вазу на один из комодов, мысленно попрощавшись со своими цветами, потому как здесь они, по-видимому, и останутся. «Леди, нужно вернуться в зал», — негромко обратился ко мне Вилли, когда я опять залипла на цветы. «Я не леди», — вздохнув, ответила я и повернулась вокруг себя, мысленно добавив: «И возвращаться я не хочу». «Мастер обратился к вам так, леди», — Вилли почтительно поклонился мне, а я еще раз вздохнула ослиному упрямству домовых эльфов и подошла к двери, ведущей на балкон. «Леди немного подышит свежим воздухом и сама вернется в зал. А ты можешь идти, Вилли, я передам мастеру, что ты выполнил все его поручения». «Как скажете, леди», — сказал он и в ту же секунду растворился в воздухе. Открыв стеклянные дверцы, я выскользнула на каменный балкон, и меня мигом обдало соленым бризом. Видимо, дом располагался так, что ветер с моря все время дул в западное крыло. Но ветер был теплым, приятным, и я подошла к каменным перилам и облокотилась о них. Солнце к тому времени скрылось за тяжелыми облаками, окрашивая их ближе к горизонту кроваво-красным, а море бурлило и кипело в десятках метров подо мной. Крикливые чайки кружились над волнами, пытаясь выцепить добычу, а я как завороженная смотрела на темневший горизонт, на тлеющие угли заката и пропитывалась морской солью, словно она как-то могла дать мне силы. Не знаю, сколько я простояла так на балконе, но вокруг начало незаметно темнеть, и стоило действительно вернуться в столовую, чтобы появиться хотя бы к концу собрания. Но только я зашла в спальню и закрыла за собой дверь, как со стороны кровати раздался ехидный голос: «Поставить цветы в воду не значит целый час простоять на балконе, Кейт». Том в одной черной сорочке и брюках развалился на кровати, подложив ладони под затылок, и по его виду можно было догадаться, что собрание уже закончилось и, возможно, давно. «Ты же сам сказал мне развеяться, и я восприняла твои слова буквально. Может, пойдем домой, уже поздно, а я так устала». «Если ты сильно устала, то можешь прилечь и отдохнуть здесь, а я сам схожу за Тессой», — предложил Том, вскочив с кровати, но я только помотала головой. «Морган не отдаст тебе Тессу, а я его даже спрашивать не буду, она моя дочь, а он ей никто, он ей дед, и неважно, что ни капли его крови нет ни во мне, ни в ней, он часть нашей семьи, нравится тебе это или нет». Я резко повернулась и чуть ли не бегом направилась к выходу, полыхая от злости, но Том быстро поймал меня за руку и притянул к себе. «Заметь, я до сих пор не воспользовался своим правом, хотя мог бы и все ради тебя и Тессы», спокойно проговорил он, а искра злости мигом погасла во мне, и я обессиленно обмякла в его руках. «Кейт, что с тобой?» «Я устала», выдохнула я, из последних сил вцепившись в его плечи. «Я так устала, я мне надо отдохнуть, я так хочу на море». «Кейт, до моря рукой подать, разве ты сейчас не стояла и не смотрела на него? Я же и предлагаю тебе переехать сюда, и ты будешь видеть море каждый день. Здесь нет ничего, кроме отвесного обрыва и острых скал, а я хочу на пляж», едва слышно возразила я, а Том чуть крепче обнял меня, словно боялся, что я упаду. Я хочу в отпуск, греться на солнце, чтобы Тесса могла помочить ножки и искупаться в морской воде. Разве здесь есть поблизости пляж? На ближайшие 20 миль точно нет, негромко ответил он, а я жалобно на него посмотрела. Кейт, я не могу взять, бросить все и уехать с вами, до выборов осталось чуть больше месяца. И вас одних я тоже не могу отпустить. Кто знает, что задумал этот Грюм, а так рисковать я точно не могу. Если хочешь отдохнуть, возьми отпуск и живите здесь с Тессой сколько хотите. За домом неплохой сад, где Тесса может побегать на свежем воздухе, а домовики исполнят все ваши прихоти. Но у меня еще достаточно дел. Ясно, выдохнула я, а от власти в голосе Тома в этот момент хотелось исчезнуть с лица земли, не меньше. Просто я у меня на следующей неделе день рождения, и я подумала, что мы сможем побыть с тобой вдвоем как зимой, помнишь? Только ты, я и Тесса, никакой работы, никаких выборов, никаких собраний. Кейт, я не могу, уже чуть мягче проговорил Том, положив мне на щеку горячую ладонь. Я не могу и не отпустить вас, не поехать с вами, сейчас слишком опасно отходить от дел. Ладно, сделав глубокий вдох, сказал я, не понимая, откуда во мне вдруг проснулась такая откровенность и чего я вообще ждала от Тома подобными словами. Когда мои слезы могли тронуть его, тогда я просто возьму отпуск и займусь домашними делами, их много накопилось. Вы можете пожить здесь, а домовики все сделают за тебя. Нет, помотала головой я лучше сама, надо же мне чем-то занять руки. И Тесса побудет дома, пусть Морган немного отдохнет. Пойдем домой, я просто падаю от усталости. Том ослабил свои объятия, и я чуть качнулась, потому как стоять на ногах без поддержки оказалось непросто. Но я быстро взяла себя в руки, и пока Том не подхватил меня, самостоятельно пошла к выходу из спальни. А цветы, повернувшись, я недоуменно уставилась в ответ, а он указал рукой на букет, про который я уже успела благополучно забыть. Я не хочу, безжизненно ответила я и снова повернулась к входной двери. Пусть стоят здесь, потом как-нибудь заберу. Не знал, что ты любишь гербарий, с усмешкой проговорил Том, но за иронией сквозило беспокойство. Я распоряжусь, чтобы букет сохранили, вдруг надумаешь вернуться и забрать. Как хочешь, хмыкнула я, вдруг почувствовав, будто во мне что-то оборвалось, треснуло, и я понятия не имела, как мне склеивать себя в целую вещь. Я ухожу в отпуск, негромко произнесла я, прислонившись плечом к косяку двери полутемной лаборатории Дерка. Сам он, как обычно, после обеда корпел в одиночестве над противоядиями для своих пациентов, и я знала, что обязательно найду его здесь, чтобы поговорить. Со следующей недели, на месяц, с обом я уже договорилась. Дерк, до этого внимательно следивший за увесистой колбой над волшебным пламенем, в которой булькало зелье насыщенного изумрудного оттенка, тут же погасил огонь, отодвинул колбу и резко повернулся ко мне. «Это он тебя заставил?» — с тревогой спросил Дерек, и я зашла внутрь лаборатории и захлопнула за собой дверь. «Нет, Дерек, не он», — с мучением протянула я, сев на соседний стул. «Я сама так решила, я так больше не могу, я выгорела. Убийство Силвина и Нэша, покушение на Крауча, исчезновение наши с тобой семейные проблемы, дар Тессы вчерашняя авария». Эти дурацкие собрания, все так навалилось, и я ломаюсь, понимаешь? Мне нужно сделать передышку, иначе я просто выброшусь из окна. Конечно, Кейт, вздохнул он, а я еще ближе пододвинулась к нему и положила голову на плечо. Ты заслужила отпуск. Чем будешь заниматься? Домом, хмыкнула я, хотя в душе смутно представляла, чем можно было себя занять на целый месяц в крохотной квартирке. Придумаю что-нибудь. Что вчера было интересного на собрании? Когда я ушла, ты опять заснула, с улыбкой поинтересовался Дерек, и я помотала головой. Нет, просто стояла на балконе и дышала свежим воздухом. Так что, Дерек мигом посерьезнел, а мне вдруг расхотелось слышать ответ, но было уже поздно. Когда Том отпустил тебя, он озвучил список тех, на кого надо наложить Империус. В основном это несогласные с его политикой, занимающие посты в министерстве. Ему нужна поддержка перед выборами. А еще несколько семей особо рьяных противников он приказал убрать, чтобы подогреть страх перед котелками. Том хочет подчинить себе и Дамблдора, ты же знаешь, он состоит в Визингомате, и к его мнению многие прислушиваются, но сомневаюсь, что у кого-то из его приспешников это выйдет. Дамблдор уже давно подозревает неладное, слишком много перестановок было за последнее время в министерстве, но он не может что-то сделать, потому что все они легитимны. И с котелками он не может бороться, их же не существует. Да и мракоборцы сейчас арестовывают всех подозрительных лиц. После массовых арестов даже исчезновения на время прекратились, но ты же понимаешь, что среди арестованных виновных нет, да, уже подготовлено несколько законопроектов о том, чтобы вернуть смертную казнь узникам Азкабана и лишением привилегий маглорожденных. Как только его марионетка зайдет на пост, это все будет осуществлено. Кейт, он и тебе дал задание убрать кого-то, мой голос дрогнул, а Дерек медленно качнул головой в стороны. Нет, на мне пока жизнь Роули, Том очень беспокоится за него и хочет, чтобы он побыстрее пришел в себя. А что если он даст тебе такое задание? Дерек от моего вопроса на мгновение зажмурился и неприязненно поджал губы, а затем тихо ответил. В этом мы с тобой похожи, Кейт. У меня нет выбора. У тебя был выбор, чуть не плача проговорила я, и он обреченно вздохнул и обнял меня за плечи. Дерек, у тебя был выбор просто оставить все как есть и не соваться в этот змеиный клубок. Зачем ты это сделал? А почему ты терпишь его? Почему ты залечиваешь его раны? Почему пускаешь каждый вечер в свою кровать? Почему целуешь, хотя знаешь, чем он занимается, когда тебя нет рядом? Почему, Кейт? Я не знаю, выдохнула я, а слезы ручьем покатились по моим щекам. Я не знаю. Вот и я не знаю, проведя пальцами по моей щеке, негромко сказал Дерек, но я не могу по-другому. Все, что ты чувствуешь к тому, то же самое я чувствую к тебе, Кейт. И лучше я положу цветы на чужую могилу и раскаюсь в содеянном, чем приду навестить твою. У нас не будет детей, прошептала я в звенящей тишине. И ты знаешь почему? Со мной у тебя никогда не будет нормальной семьи. У нас их и так не могло быть, сглотнув, ответил он. И я чуть повернула голову и озадаченно на него посмотрела. Я, Кейт, ты, скорее всего, не знала, но я был женат. Я женился сразу после школы на девушке, с которой встречался целых 3 года. Поначалу нам надо было встать на ноги, я очень много работал, чтобы иметь возможность обеспечить свою семью, а потом мы наконец решили попробовать. И, протянула я, поскольку Дерек вдруг замолчал и уставился в точку перед собой. И когда Эмили исполнилось 27, я дал ей развод, нехотя закончил он. За 10 лет совместной жизни у нас так ничего не получилось, и я не хотел, чтобы Эмили мучилась, она очень хотела большую и дружную семью. Но с чего ты взял, что дело в тебе? Причин может быть много, и не обязательно. Через 2 года она снова вышла замуж, а еще через год родила первого сына, перебил меня Дерек. Сейчас у нее замечательный заботливый муж, 3 сыновей и дочь. Я в хороших отношениях с их семьей, 2 старших, мои крестники, я счастлив за них, но помнишь, я говорил тебе, что тоже думал над зельем, которое ты пила перед нашей первой близостью. Я кивнула. На самом деле, я пытался понять, что со мной не так, но окончательно понял тогда, когда ты попросила покопаться в фамильном древе. Оридион Бёрк родился 125 лет назад. Кейт, в год твоего рождения ему исполнилось бы ровно 100 лет, но он умер при загадочных обстоятельствах в 88, и у него был брат, у которого было аж 5 жен, но ни одна из них не смогла подарить ему наследника. 3 его жены пропали без вести, и о них ничего не известно, будто сквозь землю провалились. Я просмотрел родословную дальше, насколько мог, через каждые 4 поколения у Бёрков рождался бездетный мужчина. Вот ирония. При выборе между мной и Карактаком судьба выбрала именно меня, так что Бёрки умудрились напакостить не только тебе. Почему я до сих пор не знала, что ты был женат? Разве об этом не должны были шептаться на каждом углу? И Кэс, это я попросил Кэс не говорить тебе, поджав губы, смутился он. Я не хотел, чтобы ты знала, что я в разводе. Да и на работе я никогда не обсуждал личную жизнь. Мало кто знал, что у меня вообще была жена, а злые языки и без этого находили повод придумать гадости про меня, и ты их наверняка слышала. Так и про меня сейчас говорят примерно то же самое, хмыкнула я, и добавь к этому еще и то, что я незамужней, родила в 17 ужас, и до сих пор не удосужилась выйти замуж. По-моему, я на прошлой неделе мельком услышала, как медсестры из отделения Милли шептались, что я теперь любовница красавца-богача и живу с ним за алмазы, ну и бред. Дерек тихо рассмеялся моим словам, а я уткнулась лицом в его шею, чувствуя, что отдыхаю. Прихожу в себя. Я тоже поначалу думал, Кейт, что ты не самая ответственная девушка, когда узнал, что у нашего нового стажера уже есть ребенок. А потом ты спасла отца Фаули, с таким старанием погрузилась в работу, Когда стала целителем, Рьяна оберегала личную жизнь, а дочери пеклась больше своих интересов. Чем больше я присматривался к тебе, тем больше понимал, что мы похожи, и у нас могло что-то выйти. Да и ребенок у тебя уже был, и мой секрет мог не стать помехой для семьи. Мне казалось, что тебя просто обманул какой-то мерзавец и бросил, и он уже точно не объявится в твоей жизни. А когда я добрался до истины, было уже поздно. Я влюбился в тебя как мальчишка, и даже не припомню, чтобы в школьные годы я чувствовал что-то подобное к своей первой жене. И мне плевать, что ты в теле моей племянницы, и я могу поплатиться жизнью за один неосторожный поцелуй. Я ни за что не прощу себе, если с тобой что-то случится, и ничего не могу с собой поделать. Я не знаю, почему получилось именно так. Как же было больно осознавать, что я не могла ответить Дереку на его чувства и потому, что была связана по рукам и ногам, и потому, что после всех издевательств Тома была просто не способна на это. Хотя если бы Том не объявился в феврале, у нас с Дереком действительно могло что-то выйти лучше. Крепкая дружба, основанная на взаимном уважении и схожих интересах, чем адское пламя страсти, от которого выворачивало наизнанку, и которое превратит меня в конечном счете в горстку пепла. Но выбора ни у кого из нас уже не было. По крайней мере, у нас с Дереком точно. «Как ты думаешь, зачем тому Роули?» Спустя целую вечность тишины прошептала я, и Дерек вздрогнул, словно я разбудила его. «Я не знаю, Кейт», — кашлянув, ответил он. «Все, что происходит за стенами отдела тайн, покрыто мраком. Поэтому этот отдел так и называется. Мы даже до сих пор не можем понять, что за прибор у них взорвался, что нанес такие увечья пострадавшим. И никто нам не скажет, это все под строжайшей тайной. Хотя, Роули сегодня ночью бормотал в бреду, если то, что я услышал, правда, то скорее всего, он работает над проблемами наследственности. Евгеника, удивленно уточнила я, и Дерек медленно кивнул. Что-то вроде. Том не может не понимать, что если он запретит контакты с маглами, то волшебники просто выродятся. Бёрки отличное тому подтверждение, да и его семья тоже. Мраксы раньше были очень состоятельной семьей, но из-за инцестов потеряли все свое богатство. Том родился гением именно потому, что он полукровка, волшебная кровь древней семьи смешалась со свежей маглов. И знаешь, Кейт, ни Том, ни Гриндевальд не являются первопроходцами, их идеи не новые. Я подозреваю, что в глубинах министерства давно пытались найти решение проблемы, чтобы чистокровные волшебники могли окончательно закрепить свой статус господства. Они же большей частью и спонсируют эти эксперименты. И, видимо, Роули наткнулся на какое-то важное открытие в этой области, иначе Том так за него не держался бы. Думаю, что вчера на собрании он не шутил, и если Роули уйдет, Том вполне может заставить тебя воскресить его. Кейт, ты сама знаешь, его доводы всегда убедительны. Нет, выдохнула я, только представив, что мне опять придется связываться с той дрянью, которая была в моих фамильных книжках. А Дерек крепко обнял меня и прошептал: «Не бойся, Кейт, я сделаю все, чтобы Роули очнулся. А я помогу тебе», тут же проговорила я, поднявшись на ноги. «Прямо сейчас этим и займусь, пока я здесь, хватит прохлаждаться. И, Дерек, спасибо тебе». «Ни за что, Кейт», улыбнулся он и снова пододвинул к себе колбу и зажег огонь под ней. «И я скоро приду к тебе, только доведу до ума это зелье. От него всем точно должно полегчать. Ладно, я буду ждать тебя», — крикнула я напоследок и побежала к себе в отделение, где и лежали все пострадавшие от неизвестного механизма. Что ж, общими стараниями целителей все тяжелые больные со временем пришли в себя, даже Роули, и я с чистой совестью ушла в отпуск за день до своего дня рождения. Из-за этой шумихи с Бёрками и наследства теперь вся больница знала, когда мне исполнится 25, и мое бегство было очень даже вовремя, потому как внимания мне было точно не избежать. Я и вовсе думала предупредить Моргана, чтобы он ничего не устраивал, и весь день просидеть дома, поддавшись внезапно нахлынувшей апатии, но моим планам не суждено было сбыться. «Мама, мама, мы едем на море!» — радостно закричала Тесса, ворвавшись ко мне в спальню с утра пораньше, и я с трудом разлепила глаза и удивленно уставилась на нее. «Том, расскажи ей, пожалуйста». Следом за Тессой в спальню вошел и Том, уже полностью одетый в неизменный черный костюм. Он усмехнулся моему растерянному виду, прислонился к косяку двери и скрестил руки на груди. «Я решил, что свежий морской воздух вам точно не помешает, девочки. С днем рождения, Кейт!» «Мой день рождения завтра», — смутилась я, боясь в душе, что под свежим морским воздухом он имел в виду свой дом. И мы его отметим в кругу семьи на берегу моря. Я присмотрел отличный коттедж с песчаным пляжем, а неподалеку есть курортный городок. И мы можем заехать туда сегодня. Ты рада, Тесса? Подпрыгивая на месте, радостно захлопала в ладоши, а я улыбнулась ее безграничному наивному счастью. Да, я рада, ты позавтракала, солнышко. Она быстро закивала мне, и моя улыбка стала еще шире. Тогда собирайся, постараемся к обеду попасть в наш коттедж. Мама, а мы возьмем с собой рыбок? Давай возьмем их, они же не смогут здесь одни. И рыбок возьмем, вздохнула я, и Тесса метеором помчалась в свою комнату собирать вещи, а я уже тише добавила, чтобы выпустить этих пираний в открытое море, они уже скоро не будут помещаться в аквариум. Да ладно тебе, Кейт, они за 2 недели выросли всего лишь в 3 раза, рассмеялся моим словам Том, сев на кровать рядом со мной. У этих рыб просто хороший аппетит, а мы можем увеличить им аквариум. Но несмотря на иронию в его словах, я серьезно посмотрела в ответ и спросила, ты же не можешь бросить все свои дела на месяц, в чем подвох? Подвоха нет, просто ответил Том, поудобнее усевшись на кровати. Я действительно нашел коттедж и снял его на весь твой отпуск, так что вы можете загорать, купаться и наслаждаться жизнью. А я буду как обычно приходить по вечерам и выходным. Я говорил тебе, что не могу сейчас все бросить, но я выразительно посмотрела на него, и он, закатив глаза, с неохотой добавил, и я наложил на него Фиделиус. И кто хранитель тайны? Усмехнулась я. Я, словно само собой разумеющийся факт, проговорил Том. Я так прикинул, вероятность того, что кто-то рискнет меня пытать, равна 0, а вы будете в безопасности. На моем доме тоже Фиделиус. Кстати говоря, и его адрес знают только избранные, и никто без моего ведома не сможет выдать тайну. Даже ты, то есть я не смогу никому сообщить, где мы будем проводить отпуск. Настороженно уточнила я, а он снова закатил глаза и спросил, и кому ты хочешь разболтать это? Морган будет волноваться, и Дерек и Кэс, они могут писать тебе письма, разве нет? Скрестив руки на груди, заметил Том. А волны недовольства так и расходились в стороны. Носов Фиделиус не распространяется, не знаю почему. Но мы же месяц будем там, они точно захотят нас навестить. Что ты ответишь Тессе, когда она через неделю спросит, почему к нам не приходит дедушка? Что у тебя обострилась паранойя? А Дерек вообще твой слуга, разве ты не должен доверять ему? Он еще ни разу не дал повода усомниться в себе, и Роули спас, и адрес твоего дома знает. Да и Кэс точно захочет приехать в гости, и у меня, и у нее теперь много свободного времени. Какое-то время мы испепеляли друг друга взглядом, не желая уступать хотя бы на миллиметр, а после Том вздохнул, встал с кровати и подошел к письменному столу рядом с окном. Вот, отдашь это Моргану, и проследи, чтобы он сжег ее, как только прочитает, нацарапав на кусочке пергамента адрес. Он протянул мне записку, и я положила ее к себе на прикроватную тумбочку. Учти, Кейт, ты не сможешь размножить этот листок и сказать без моего ведома адрес тоже. А остальные, Гампу я сам скажу, где вы будете отдыхать. Ты права, он мой слуга, и к тому же у меня есть для него одно поручение. А Доусоны, в голосе Тома вдруг появилась настороженность, и я напряглась. Николас теперь мракоборец, ведь так? И что? Непонимающе спросила я. Ты же сместил Крауча, и теперь весь отдел подчиняется тебе, разве нет? Так-то оно так, протянул Том, пройдясь по спальне, а я неотрывно следила за каждым его шагом. Но вот в чем дело, он мог хорошо общаться с Грюмами, а они сейчас враги номер 1. Вдруг он отдаст Грюмам записку, только хранитель тайны может сообщить адрес скрываемого объекта, а записка будет написана моей рукой. Но зачем Нику это делать? Если никто не знает про тебя, или Грюмы все-таки догадались, кто за всем этим стоит? По моим сведениям, нет, заявил он, снова сев на кровать. Но я не могу так рисковать вами, Кейт. Фиделиус далеко не самое простое заклинание, и его не так уж и легко наложить. И наложил я его далеко не без причины. Так что если вам так захочется поболтать с Кассандрой, то просто навестите Доусонов вместе с Тессой и возвращайтесь в коттедж. Есть еще люди, которые будут жаждать твоего личного общения весь этот месяц, или мы наконец договорились. Таких людей больше нет, вздохнула я, а Том наклонился ко мне и крепко поцеловал. Тогда вставай, Соня, завтрак на столе, а еще нужно собирать вещи и рыбки, нужно заколдовать аквариум с рыбками. Предлагаю назвать этих обжор Дерек и Морган, А когда они вырастут до размеров хорошей форели, приготовить на обед, как ты на это смотришь?» Я очень красноречиво посмотрела на него в ответ, хотя ненависть между этими троими была очень сильной и абсолютно взаимной, и с этим было трудно что-то сделать. Том же заливисто рассмеялся моему взгляду и встал с кровати. «Ладно, ладно, сомневаюсь, что эти рыбины вообще съедобны, лучше не рисковать. Но аквариум точно нужно будет увеличивать, они растут не по дням, а по часам. Вставай, Кейт, у нас еще много дел. Ты же сама хотела в отпуск на море?» «Нет, хотела», — вздохнула про себя и вылезла наконец из кровати, потому как дел действительно было много. Было трудно поверить, что Том уступил мне в отдыхе, но это в самом деле было так. После обеда мы с вещами и, главное, рыбками, которые теперь стали полноценными членами семьи, перенеслись к милому коттеджу из бледно-розового кирпича, который располагался у самого побережья. Вокруг домика был небольшой сад, а каменистая дорожка вела к безлюдному песчаному пляжу, на котором мы в последующем безвылазно пропадали. С наступлением отпуска в моей жизни наступила белая полоса. Я полностью исключила из своей жизни газеты, так что понятия не имела, что творилось в большом мире. Я и не хотела этого знать. Эгоистично сделав вид, что ничего не происходит, я просто наслаждалась свободой, пока была такая возможность. Валялась на пляже вместе с Тесс, купалась с ней в море, когда день выдавался особенно жарким, ходила по побережью и собирала в ведерко красивые ракушки, чтобы потом украсить ими аквариум для наших троглодитов. Том, как обычно, приходил к нам по вечерам на ужин, а в выходные старался провести с нами весь день или хотя бы большую его часть. В среду и пятницу к нам в первой половине дня наведывался Морган, и пока они с Тесс срезвились на пляже, я занималась своими делами. В основном писала письма друзьям, пользуясь возможностью побыть в тишине. Кассандра, на удивление, спокойно отнеслась к тому, что на месте нашего отдыха был наложен Фиделиус, и я не могла сказать ей адрес. В такое непростое время, по ее мнению, Том поступил абсолютно правильно, хотя она и не подозревала, что время было непростым как раз из-за него. Но мы все равно наведались в гости к Доусонам и отлично провели время, чему я была очень рада. А вот Дерек пришел к нам уже ближе к концу отпуска, на третьей неделе нашего пребывания на море. Я не знала, сообщил ли Том ему адрес, как и обещал, или нет, но в каждом письме активно зазывала его хотя бы раз проведать нас. И вот однажды, когда мы с Тессой вечером возвращались с прогулки по побережью, я вдруг заметила у порога нашего коттеджа знакомый силуэт в темно-синей мантии и сразу бросилась ему навстречу. «Дерек, как здорово, что ты пришел!» — воскликнула я, повиснув на его шее, а он осмотрел меня с ног до головы и рассмеялся. «Надо же, Кейт, какая ты загорелая и отдохнувшая, отлично выглядишь!» «Тесса, привет!» Только я отстранилась от Дерека, как на нем повисла уже Тесса, тоже не меньше меня обрадованная гостем. «Дерек, привет, ты к нам на ужин? А мы с мамой только вернулись, мы нашли такую пещеру и там столько всего было. А смотри, какой браслет мне подарил Том!» Вернувшись на землю, она выставила перед собой левую руку, и тоненький браслет из сплошной полоски желтого золота заблестел в предзакатных лучах. «Очень красивый браслет!» — воскликнул Дерек, и Тесса заливисто рассмеялась, а он тем временем вопросительно посмотрел на меня, так как не мог не заметить выгравированных на браслете рун. «Солнышко, иди отнеси свои ракушки рыбкам, и мы скоро будем ужинать», — попросила я Тессу, и она тут же помчалась наверх в свою комнату, а я впустила Дерка внутрь дома и тихо сказала. Том нашел способ подавить магию Тессы. Это древняя защита, оберег, правда, я не очень поняла, как он работает, но с тех пор, как она носит этот браслет, у нее не было ни одной вспышки магии. «Правда?» – настороженно уточнил Дерек, а мы тем временем зашли на кухню, и я достала пудинг из духовки и принялась нарезать его на порции. «А где он взял это заклинание?» «Не в моих книгах», — поняв, куда он клонил, ответила я. «Там не было ничего полезного, только время зря потратили и начитались всякой дряни. А ты бы не могла переписать эти руны и отправить мне? Я хочу поискать это заклинание, мне интересно узнать, как оно работает». «Да, хорошо», — сразу согласилась я. «Я перепишу тебе их». Тесса снимает браслет на ночь, а Том не всегда ночует здесь. «Ты будешь ужинать, если можно», — скромно протянул Дерек, и я даже повернулась и укоризненно посмотрела на него. «Дерек, что за вопросы? Конечно, можно. Я же сама не раз приглашала тебя. Где ты вообще был?» «Работал, Кейт, рассмеялся он, а я, нарезав пудинг, принялась сервировать стол. Не ты одна ушла в отпуск, а больных меньше не стало. Так что работы для всех остальных достаточно, но я рад, что у вас с Тессой все хорошо. Да уж, усмехнулась я, слегка покраснев от внимательного взгляда Дерка, а после наложила ему пудинг и села рядом за стол. «Ну как, ты замечательно готовишь, Кейт, очень вкусно», — ответил он, когда попробовал кусочек, и тут со стороны прихожей раздался хлопок входной двери, а затем на кухню вошел Том и крайне удивленно посмотрел на нас. «Я не знал, что мы ожидаем гостей», — прохладно заметил он, а Дерек мигом напрягся и отложил вилку в сторону. «Если ты беспокоишься за свой ужин, то пудинга хватит на всех», — поджав губы, проговорила я и положила ладонь на руку Дерка. «Не бери в голову, я так рада тебя видеть. Представляешь, мы с Тесс нашли сегодня неподалеку пещеру, она в приливы затапливается водой, а в отлив в углублениях остается вода, рыба и прочая живность. Мы с самого утра наблюдали за морскими звездами, я даже не смогла заставить ее прийти пообедать». «Здорово». Дерек широко улыбнулся мне и снова взял в руки вилку, а Том тем временем наложил себе любимое лакомство и тоже сел за стол, так и испепеляя нас взглядом. Но неловкая пауза не успела затянуться, так как со стороны лестницы послышался топот, а затем на кухню на всей скорости влетела Тесса. «Дерек, смотри, каких мы с мамой сегодня видели звезд. Том, смотри». Видимо, пока мы сидели с Дереком на кухне, Тесса успела сделать несколько рисунков, и теперь она протянула один Дерку, а второй – тому. Они медленно ползали, а одна пыталась открыть ракушку. «Том, а ты знаешь, зачем она хотела ее открыть?» «Наверное, чтобы посмотреть, что внутри», – дипломатично ответил Том. «Ведь не говорит же Тессе, что морские звезды вообще-то хищники, и одна из них просто хотела пообедать». «Замечательные рисунки, Тесса, а еще у нас есть рыбки», – повернувшись к Дерку, воскликнула она. «Когда мы их покупали, они были такие маленькие, с мизинчик, а сейчас они вот такие». Тесса для убедительности показала руками отрезок в сантиметров 15 и на самом деле ненамного отошла от действительности. Дерек тихо засмеялся, а Тесса продолжила вещать. «Маме даже пришлось два раза увеличивать аквариум, чтобы тому и Кейт не было тесно, а я каждый день ищу им красивые ракушки». Том до этого не слышал, как же Тесса решила назвать своих любимых питомцев, и теперь он обреченно закрыл рукой лицо, а я прыснула вместе с Дерком. «Солнышко, иди положи рисунки на место, вымой руки и садись ужинать», — распорядилась я, и Тесса снова убежала от нас, а я ехидно добавила: «А ты хотел зажарить Моргана и Дерка на ужин?» «Так, Кейт, здесь стало слишком жарко, я, пожалуй, пойду», — заявил Дерек, отодвинув стул, но я быстро схватила его за руку. «Дерек, да он же пошутил. Пока ты не доешь, я не выпущу тебя из-за стола». «Вообще-то, нет», — вставил Том, но я продолжала держать Дерека за руку, и он все-таки сдался, пододвинул стул и продолжил есть. «Но тому и Кейт я желаю всего самого лучшего, можно даже еще немного увеличить аквариум, вдруг у них появятся мальки». Теперь была моя очередь выразительно смотреть на него, а Том ехидно усмехнулся и добавил: «Что, Кейт, ты вообще хотела отпустить их в открытое море?» «И до сих пор хочу», подтвердила я, наложив пудинг себе и Тессе. «Эти рыбины так вымахали за 3 недели, я даже не представляю, как мы их перенесем домой и где поставить такой большой аквариум, чтобы он не упало в море. Тому и Кейт будет намного лучше, желательно, по отдельности». «Кейт, замечательный пудинг, я все съел, но мне пора, не хочу портить вам семейный ужин». Дерек все же встал из-за стола, поставил пустую тарелку в мойку, и тут к нам снова прибежала Тесса. «Давно пора», хмыкнул Том, и я зло посмотрела на него, налила Тессе стакан молока и обратилась к Дерку. «Как хочешь, пойдем, я тебя провожу». Под не менее злой взгляд Тома мы вышли из кухни в прихожую, а затем и на крыльцо, и я снова схватила Дерка за руку и прошептала: «Прости, ты еще придешь к нам? Не знаю, нам проще встретиться уже после твоего отпуска на работе, ты не находишь?» Я поджала губы и опустила взгляд, а Дерек подошел ко мне, легко поцеловал в щеку и приподнял мой подбородок. «Ничего страшного, Кейт, отлично выглядишь». Я улыбнулась ему, а Дерек помахал мне рукой, вышел за забор и с хлопком исчез в воздухе. Я же вернулась в дом, где Тесса вовсю рассказывала тому про удивительную пещеру. «Кейт, нам нужно поговорить», — обратился ко мне он, когда Тесса после ужина побежала играть в гостиную, а я, вымыв посуду, хотела пойти за ней и дочитать книгу. Я, уже почувствовав, о чем будет разговор, обреченно вздохнула и села за стол, а Том внимательно посмотрел на меня и сказал: «После отдыха вы с Тессой переезжаете ко мне, и это не обсуждается». «Что?» – воскликнула я, ожидая очередных претензий и сцен ревности, но никак не такого. «Я не хочу переезжать. Это не тебе решать, Кейт», – строго возразил он. А я так и сидела с открытым ртом и пыталась переварить услышанное. «Ваша квартира запечатана, а все вещи перенесены ко мне. Грюм-младший вчера устроил засаду на Эйвери, чуть его не покалечил, а еще попытался слить в прессу провокационную документацию. Он правда не учел, что прессу я контролирую особенно тщательно, поэтому утечки не произошло, а все бумаги были уничтожены, но это переходит все границы. Вы должны быть постоянно у меня на виду, а я в последнее время очень занят. Я тянул сколько мог с вашим переездом, но больше откладывать не могу, это становится опасно. Надеюсь, полторы недели тебе хватит, чтобы принять этот факт. Я постараюсь смириться за обозначенное время, милорд», с отсутствующим видом прошептала я, и прежде, чем Том успел схватить меня, побежала в гостиную к Тессе, чтобы избежать ссоры. И все же подобная новость сильно пошатнула меня. Я так привыкла к ленивым солнечным денькам, когда изо дня в день ничего не происходит, а главная проблема в жизни – это чересчур прожорливые рыбки, что забыла, что магический мир был фактически на грани войны, и ее отголоски дошли и до меня. Они не могли не дойти, просто я как могла отрицала их, хотя и знала, что так и будет, с самого февраля, когда Том вернулся в Англию. Весь вечер мы с ним не разговаривали, занятые каждый своими делами, а когда я уложила спать Тессу, то решила спуститься на кухню и посидеть в одиночестве. Точнее, не совсем в одиночестве. «Кейт, что ты делаешь?» — сердито воскликнул Том и, подойдя ко мне, схватил со стола полный стакан черного рома. Но я в это время взяла бутылку и сделала три больших глотка прямо из горла. «Это не тебе решать», — ядовито выплюнула я, со стуком поставив ром обратно на стол. «Разве не видишь, я пытаюсь смириться. Тесса спит, сейчас ночь, у меня отпуск, в чем проблема? Ты же раньше не пила», — задумчиво ответил он, сев за стол и посмотрев на свет сквозь ром. «Зачем напиваться сейчас? То, что ты не нашел у меня в доме алкоголя, еще не значит, что его там нет», — запрокинув голову, хмыкнула я, моля небо, чтобы опьянение пришло как можно быстрее. «В данный момент у меня совершенно не было сил мириться с действительностью. В моем доме ты его точно не найдешь», — усмехнувшись, парировал Том, но я только выпрямилась и демонстративно сделала еще два глотка из бутылки.